Гинекомастия – состояние, при котором сильно увеличивается грудь у мужчин. Связано с уменьшением уровня мужских половых гормонов – тестостерона и дигидротестостерона в крови и увеличением уровня женских половых гормонов – эстрогена. У мужчин имеются зачатки молочных желез и соски для кормления ребенка. Однако нет необходимого набора и количества гормонов для разрастания ткани молочных желез и выработки молока. При данной же патологии молочные железы у мужчины могут разрастаться и даже выделять некоторое количество молока.